Поцелуй. Вы, может быть, помните сороковые послевоенные годы. Помните барахолки в городах и городишках, лавину обрубков, тачек, костылей и прочего искалеченного войной люда в шалманах и на улицах. Помните, конечно, голодные 1946, 47, 49 годы и разного вида нищих, малых и старых, кочующих по стране. Нищих, специализировавшихся по подвижным составам. Они ходили по железнодорожным вагонам со своим репертуаром и разного рода обращениями к победившему народу. Был даже, если можно так назвать, особый жанр вагонных песен, в основном жалостливых, вроде «В одном городе жила парочка, он шофер, а она счетовод, и была у них дочка Алочка, и пошел ей 13-й год». А помните эти деревянные вагоны, густо крашенные масляной краской и на всю жизнь впитавшие ее запах и запах курева, еды и пота? Вагоны, набитые снизу доверху людьми, мешками, корзинами, деревянными чемоданами, с тусклым мигающим светом в купе и проходах, с бесконечными нищими калеками, которые менялись с каждым перегоном. Много их довелось мне увидеть за мою опасную практику скачка, то есть поездного вора. Жизнь загнала меня в угол, и после побега из детприемника стал я постепенно с 8 лет приобщаться к уголовной цивилизации. Но так как главной целью моей все-таки было возвращение на родину, в Питер, а из моего далека попасть туда в ту пору можно было только по железной дороге, то со временем, к 12 годам, я освоил профессию, связанную с поездами, стал скачком. А поначалу, по молодости лет, был помаганцем, или из-за худобы и гибкости резиновым мальчиком, который мог проникнуть в самую малую щель. Из разного побирающегося люда в памяти моей застрял один необычный бессловесный обрубок. Расскажу уж по порядку, как полагается. Поезд мой, если не ошибаюсь, был Москва-Рига. Я мечтал попасть в Ригу, потому что шли разговоры, будто там можно устроиться юнгой. Я мирно спал в этот раз, естественно, на последней полке плацкартного вагона, среди мешков и чемоданов, привязавшись ремнем к металлической трубе, чтобы случаем меня ночью не сдвинули с полки. Поезд приближался к станции «Остров». Позднее осеннее солнце вдруг осветило потолок вагона и заставило меня проснуться. Я проспал, что было совсем нехорошо, а должен был затемно спуститься вниз и незаметно покинуть вагон, спрятавшись в туалете, тамбуре, собачьем ящике, кочегарке или где-нибудь еще. Мои старшие напарники наверняка уже оставили свои полки, а я, очень осторожно отвязав себя от трубы из-за корзины, посмотрел вниз. Вторые полки, слава богу, спали, но нижние, женщина и девушка, встали уже, явно готовясь сойти в острове. Мой взгляд застрял на девчонке, а, может быть, уже и девушке, молочной спелости и красоты необыкновенной. Так мне показалось. А, может быть, виновато солнце, которое светило прямо на нее. Она сидела против окна спиной ко входу на чемодане, зачехленном холстиной с латунными пуговицами от шинели, и ела картошку из капустного листа с огурцом и хлебом. Она была видна мне сверху. Ее русые волосы, заплетенные в косички, золотились утренним солнцем. Мне запомнилась очень красивая высокая шея и светящиеся на солнце ушки с маленькими прозрачными серьгами-слезинками. Матушка ее, отвернувшись от стола, что-то вынимала или, наоборот, складывала в свою сумку и была этим чрезвычайно занята. Напротив, на боковых полках еще спали, закрывшись от солнечного света. Я уже хотел подлезть под трубу и посмотреть, что делается в соседнем отделении, как вдруг в нашем проеме показалась огромная фигура обрубка, одетого в военную форму. За подол стиранной гимнастерки Безрукова держался совсем маленький пацан-поводырь, совершенно белый, прямо альбинос. Волосенки у него были настолько светлые, что поначалу мне показалось, будто он седой. На нем был самопальный бушлатик с неправдоподобно огромными пуговицами, словно с какого-то Гулливера. Голова солдатика-великана была расколота по диагонали, да так страшно и безжалостно, что смотреть на нее было невозможно, а уж я повидал в своей жизни к этому времени. Шрам, если это можно было назвать шрамом, проходил щелью почти от правого виска вниз через все лицо, уничтожив нос, то есть соединив рот и нос в одно отверстие с остатками лохматых губ. Сдвинутые, но живые куски мяса, разбитые глазницы, правого глаза не было. Война! Это было воистину лицо войны. Только случайность или Господь Бог и молодость оставили этого парня жить. Более страшного живого человека я никогда не видел. Руки у него были завязаны. Знаете, в войну некогда было. Резали, а кожу натягивали. И вот у него торчали такие колбаски-обрубки. На шее болталась дощечка с надписью «Подайте инвалиду войны». Он был, очевидно, нем, то есть не мог говорить, а лишь мычал. Во рту болтались только ошметки языка. Никто его не видел и не слышал, кроме меня. Он стоял на широко расставленных ногах, чуть подавшись туловищем вперед, напротив невидящей его девчонки, и смотрел своим уцелевшим глазом на ее замечательно освещенную головку. Вдруг он решительно взмахнул своим правым обрубком, сделал шаг к столу, резко нагнулся со своего высока и лохмочьями губ поцеловал шейку девушки. Она, оглянувшись, вскрикнула страшным, каким-то испуганным криком, будто у нее внутри рвануло. Ее затрясло. Мамашка, онемев, побледнела и вжалась в угол полки, а из его глазниц вдруг что-то рухнуло. Слеза. Мне показалось, что я слышал звук падающей слезы. Этого не могло быть. Поезд шел быстро и шумно, но в голове у меня остался этот звук. Мне показалось, что я слышал, как его слеза разбилась о нечистый пол нашего деревянного вагона. Поводырь пацан потянул обрубка за подол гимнастерки и оттащил его от трясущейся в ознобе девочки. Воспользовавшись заминкой, незамеченно я спустился вниз и почти вслед за обрубком оказался в тамбуре. Калека-солдат сидел на корточках, приварившись к собачьему ящику, а пацан, прикурив тоненькую папироску, вставлял ему окурок в лохмотье губ, вынимал после затяжки и снова давал своему огромному брату калейке затянуться дымом самых дешевых в ту пору папирос ракета. Поезд прибыл на станцию «Остров». Они вышли, один огромный, другой неправдоподобно маленький, словно кто-то все это срежиссировал. Сошли в абсолютно разрушенном городе. До этого я не понимал, что такое разбитый в пух. В «Острове» понял. У вокзала не было крыши, а сам вокзал был заполнен обрубками, безрукими, безногими, палеными, ослепшими. Эта жуть до сих пор у меня в глазах. Брейгель какой-то в натуре и на Руси. Шел мокрый снег.